«Ох, дедушки вы мои, дедушки, разлетитесь вы скоро по всему свету, разбросать вас покалечит, слезами умоет. Кто-то вынесет испытания, а кто-то нет. Тяжелый путь впереди простираться. И голод, и холод, и злобу человеческую испытаете. Мир не тот, что был раньше. Наступают времена, когда каждого верующего в Бога безумным называть станут. И будете вы для мира юродивыми, и станут вас гнать и насмехаться над вами. Претерпевший же до конца спасется. Так летите же вы по свету, дедушки, да хранит вас Господь. Ой, куда же вы летите, птицы, лебеди по небу? Ой, куда же вы летите, да по белому по свету? Согрета, горы там стоят высоки, да до самого до неба. Горы там стоят высоки, да до самого до неба. Вылетите от судьбинушки, от горькой. Вылетите, вылетите от слезы, от бедной доли. Только где же вы найдете счастье вечное земное? Только где же его найдете, неумытое слезою? Только где же его найдете? Да в заоблачные дали, может, песню мою птицы, пролетая, услыхали.